Глава 78. Анна. Еще позвонили из свадебного агентства. Директор был серьезным. «Анна, поторопитесь, будто запыхались. Спортом занималась, возникли сложности». «Да, поступил заказ организовать свадьбу на воздушном шаре. Жених, смотрю, истинный романтик. Сам удивился. Но вам могу доверять процесс. Еще он попросил купить платье невесте. Полагается на ваш вкус». Шокировал заявление. «А если ей не понравится? Обойдемся без сложностей. Зато он заплатит щедрый гонорар», — заявил мужчина. «Боюсь опростоволоситься. Такая ответственность. Не драматизируйте. Сколько торжеств организовали. И ни разу не ударили лицом в грязь». Старался поддержать духом. «Но раз настаиваете, отказываться непозволительно». Взялась за работу. Мне вручили список предпочтений молодоженов. А искать свадебное платье оказалось самым утомительным. Зевала над компьютером, пока не отвлекла лучшая подруга. Плакала наше кино. Вижу работы по горло. Села на диван. Как с языка сняла. Меня тоже нагрузили лишними хлопотами. Злилась я на сегодняшний вечер. Да брось все и отдохни, Ань. Просто спину надрываешь. Если брошу работу, содержать дом станет проблемнее. Правильно, на твою младшую сестру нельзя положиться, махнула рукой сплетница. Куда ей? Взрослые проблемы не волнуют. Но есть до безумия влюбленный кавалер. Ань, не ври, с ума по тебе сходит. Лезла не в свое дело. И не произноси имя хмыря. Скоро на нервной почве начнется дергаться глаз. Озверел сегодня. Выпила воды, ощутив сухость в горле. Все, только не бесись. Раз просмотр мелодрамы отменяется, пожалуй, помогу. Отважилась вместе со мной отыскать злосчастное свадебное платье. Потратила целую неделю. Репетиция, декорация забрали много сил. Но горда проектом. В понедельник я нервничала в кабинете директора. Молодожены опаздывают. Они должны все одобрить. Ань, они вам доверяют. Жених появится на церемонии. На мой взгляд, все попахивает безалаберностью. Трудилась, не покладая рук. А им тяжело выделить время и приехать. У богачей свои капризы. Нам какая разница? Предоплату внесли, и теперь можно успокоиться, — выдал пожилой мистер. И когда церемония? В субботу. Пожалуйста, не переживайте. Хорошо. Сфотографировать платье, а потом отошлем невесте. Не суетитесь, будто на экзамене, — взбодрил. Находилась на нервах. Мне любопытно поглядеть в глаза самодовольному типу. И гости начали прибывать. Но такого хамства не ожидала. Из автомобиля вышел Алик в черном фраке. «Скотина, откуда здесь взялся?» «Так у нас свадьба сегодня, Анька», — удивил своими действиями. Клянусь, чуть не упала в обморок.